Башня замка Квинси. Суббота. Праздник святой Моники, матери и вдовы. 4 мая 1140 года. Стойка и непреклонна она, та, что схожа с цветком на ветру. Качается, но не падает. А потерпев поражение, все равно не сдается. Петр из Целля. О совести. Глава 20. Катрин равнодушно смотрела в потолок. Чуть не целую неделю ее почивали только водой да оскорблениями. И такая диета довела ее до полнейшей апатии. Порой она даже спрашивала себя, а существует ли еще мир за пределами комнаты, в которой она лежит? И уже была готова поверить, что это не важно, поскольку ей не суждено снова увидеть его. Пальцы ее нащупали на груди крест, подаренный Эдгаром. Она зажала его в ладони и приложила к щеке. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь». Псалтырь, глава 3, стихи 6 и 7. Тихо повторяла она. Катрин улыбнулась. Странно, но самым полезным из того, чему она за долгие годы научилась в Параклете, было не умение задавать вопросы и анализировать ответы, хотя она ценила и это, но долгие часы распевания псалмов, которые теперь, когда утешение и спокойствие необходимы куда больше, чем логика, казались ей даром небес. Теперь она доподлинно знала, что замышляет Констанца. И ее ужасало, что остальные женщины согласны с ней или слишком запуганы, чтобы протестовать. Сейчас они говорили при Катрин в открытую, уверенные, что она ничего не слышит и не понимает. Тело ее найдут в лесу, она умрет от голода, а они поплачут над ней и покаются в том, что недостаточно хорошо за нею смотрели. А может, ее вообще не найдут. И Эдгару придется ждать долгие годы, прежде чем он сможет жениться снова. Бедный Эдгар. У них, наверное, были бы замечательные дети. «Катрин!» — кричали ее голоса. «Как не стыдно! Разве мы учили тебя сдаваться? Вспомни о святых, что годами постились и не теряли стойкости. Где же твоя решимость? Где вера? Где твое пресловутое упрямство, наконец? Пойдите прочь!» Пробормотала она, отмахиваясь от этих упреков, как от назойливых мух. И вдруг слабая вспышка осветила ее сознание. Веревки, которые никто не перевязывал с тех пор, как сама не сменила ей белье, стали намного свободнее, чем раньше. И хотя она не смогла бы развязать узлы, путы ослабели. И, возможно, ночью, если ей позволят прожить еще ночь, она сумеет выбраться отсюда и потихоньку проскользнуть мимо стражи. «Очень хорошо, дорогая», — одобрили голоса. «Все мы, конечно, когда-нибудь умрем, но день этот должен назначить Бог, а не графиня Констанца». И Катрин вновь обрела робкую надежду. Она старалась не думать о том, как трудно будет пройти мимо стерегущих ее женщин и через башню, в которой полно народу. Не думала и о том, что слишком ослабела, и даже попытка пошевельнуться вызывает головокружение и дурноту. Она попробует сбежать или хотя бы умереть, сопротивляясь, не покорствуя чужим планам. Катрин спрятала крест на груди. Холодная слоновая кость согрелась от соприкосновения с ее кожей. Нет, она еще жива и будет надеяться. Весть из Квинси не просто встревожила Элоизу. Аббатиса была в бешенстве. «Эта женщина, должно быть, считает, что я так же слаба умом, как она. Сбежала в леса, ну и ну, будто некому было ее остановить. В доме полно людей. Если бы она куда и сбежала, так только к нам». Вольтер схватился было за арбалет, но вспомнил, что оставил его в Привратницкой. Без оружия он чувствовал себя не в своей тарелке. «Я поскочу к Ансо де Тренелю», — предложил он. «Между нами говоря, мы можем собрать достаточно людей, чтобы взять башню приступом, или же, по крайней мере, припугнуть их как следует и заставить без разговоров выдать нам Катрин». Элоиза грустно посмотрела на него. «Это неприемлемо», — сказала она. «Во всяком случае, пока. Было уже слишком много насилия. Алис, Пассиана, брат Балдуин. Я не хочу рисковать еще и Катрин. Должен быть какой-то способ вернуть ее без кровопролития». «Прости меня, Господи», — сказал Эдгар, «но я совсем забыл о Пассиане. Жива ли она?» «Да, благодарение Богу», — ответила Элоиза. «И сестра Мелисанда уверена, что скоро она окончательно поправится». «Она так и не назвала тех, кто покушался на нее?» Элоиза покачала головой. «Нет», — отказалась. «Но я уверена, что она знает, кто это был. И, возможно, ради Катрин она назовет их». «Если она молчала, когда дело касалось ее сестры, то вряд ли нарушит обет ради Катрин», — усомнился Вольтер. «Пассиану больше волнует ее чертово молчание, чем жизни тех, кого она любит». «Вольтер», — мягко сказала Элоиза, — «не твое дело судить ее». Эдгар терял терпение. «Теперь это не имеет никакого значения», — взорвался он. «Нужно найти Катрин, пока они не убили ее». «Если уже не убили», — подумал каждый про себя, но никто не дерзнул произнести это вслух. «Госпожа Аббатиса», — обратился Эдгар к Элоизе, — «нельзя ли мне взять на время одного из мулов, а лучше старую лошадь, какую-нибудь смирную скотину, подходящую для бедного мелочного торговца?» «У нас почти все лошади такие», — сказала Элоиза. «Бери любую». «Но они не пустят торговца в женскую комнату», — сразу предупредил Вольтер. «А если ты попытаешься проникнуть туда тайком, тебе перережут глотку, если не хуже». «Знаю», — нетерпеливо отмахнулся Эдгар. «Я только хочу выяснить, где ее держат и много ли там охраны. Я отправлюсь завтра с рассветом. Потом вернусь и расскажу обо всем». «Ну а если меня обнаружат», — добавил он, — «все остальное не имеет значения. Если Катрин мертва, мне тоже не жить». Он закрыл глаза. Во Франции привыкли лить слезы по всякому поводу. Его отец всегда считал, что слезы у мужчины — признак слабости. «Плачь лишь перед Богом, сын мой», — говорил он Эдгару, — «но никогда перед смертными». Эдгар с трудом проглотил подкативший к горлу комок и глубоко вздохнул, потом быстро поднялся и надел плащ. «Куда ты собрался?» — забеспокоился Вольтер. «К поленнице», — ответил Эдгар. «Мне нужно несколько брусков сосны или другого мягкого дерева. Можно я поищу?» «Бери, что хочешь», — сказала Элоиза, — «если это поможет найти Катрин». Сгорая от любопытства, Вольтер двинулся следом за Эдгаром. «Хочешь сделать осадное орудие?» — спросил он. «И поджечь башню?» Но Эдгар, занятый осмотром поленницы, ничего не ответил. Он брал поленья и надрезал кору ножом, проверяя, нет ли внутри насекомых. Кроме того, дерево должно быть сухое, но без трещин. Конечно, работа будет грубой, но за ночь удастся сделать 2-3 вещицы приличного качества. Наконец, он нашел 2 подходящих полена, забрал их в гостиницу и там, усевшись на стул, принялся вырезать какую-то штуку. Вольтер с неподдельным интересом наблюдал за его работой. «Я уже видел однажды, как ты этим занимался», — сказал он. «Так легче думать?» «Нет», — рассеянно ответил Эдгар, не отрывая глаз от работы. А, впрочем, да, но сейчас я намерен прикинуться торговцем. Значит, у меня должен быть какой-то товар. Вольтер нагнулся, чтобы лучше рассмотреть то, что получается из куска полена. Вряд ли несколько кусочков оструганной сосны послужат пропуском в башню, — начал он. Но тут у него от изумления буквально отвисла челюсть. Полено в руках Эдгара преображалось самым чудесным образом. На нем явственно проступили изображения листьев, змея, а вот и голова лебедя. Вольтер торопливо перекрестился. «Любовь творит чудеса», — пробормотал он. «Иначе ты не сумел бы изобразить все это». Эдгар нахмурился. «Я знаю, мне так часто говорили. Дескать, негоже потомку королей Англии заниматься таким делом. Но я и вправду не могу спокойно смотреть на кусок дерева, кости или глыбу камня. Мне сразу хочется освободить сокрытую в них красоту. Те же чувства я испытываю к остроумным изобретениям, вроде мельницы для выплавки железа. Ты будешь смеяться надо мной и стыдиться моего общества?» Вольтер отрицательно покачал головой, глядя, как пальцы Эдгара ловко и бережно колдуют на сосновой чуркой. Потом посмотрел на свои руки. Огромные мощные лапищи с буграми мускулов, натренированных годами сражений и битв. Не то что вырезать узор. В такой руке трудно и перо удержать. «Странный ты человек», — задумчиво проговорил он. «Работа ремесленника, но не сеньора. И все-таки наблюдать за тобой большое удовольствие. И я отнюдь не расположен смеяться». «Спасибо», — ответил Эдгар. «А теперь посторонись-ка немного. Ты застишь свет, а мне надо очень много сделать». Лошадь ему подобрали самую подходящую. Седловины и со шпатом. Монастырю ее подарил какой-то рыцарь, который долгие годы возил на ней оружие и прочее тяжелое снаряжение. Бедная скотина была такая смиренная и трогательная, что у приоресы Астаны не хватило духу отказаться от этого дара, хотя лошадь явно ела куда больше, чем могла наработать. «А мой-то вес она выдержит?» — с сомнением, глядя на старого одра, поинтересовался Эдгар. «Безусловно», — сказал Вольтер. «Но, по-моему, ты скорее доберешься до Квинси, если будешь вести ее в поводу». «Верно». Эдгар привязал вьюг на спину лошади, достаточно легкий, чтобы не перегрузить несчастное животное. Смена белья, теплый плащ, разорванный в нескольких местах, который Эдгар позаимствовал на время у одного из послушников. Миска, чашка, ложка и нож, а также разные безделушки. Он попытался было сделать еще один крест, вроде того, который подарил Катрин, но это требовало слишком много времени. И в конце концов Эдгар вырезал несколько женских гребней и пару длинных ложек мутовок. Конечно, с таким товаром его не пустят дальше кухни, а может и дальше двора, но его и это вполне устроит. «Если ты к вечеру не вернешься, — предупредила Элоиза, — я сама поеду в Квинси и обыщу там каждый угол, как бы ни протестовали Констанца и Руперт. Вы с Катрин должны вернуться». «Не беспокойтесь», — ответил Эдгар. «Я найду ее». Отправляясь в путь, Эдгар, несмотря на все опасения, невольно чувствовал себя этаким переодетым рыцарем из тех, о ком поют странствующие менестрели. Рыцаря, который едет спасать принцессу, томящуюся в башне. И чувство это владело им до первого поворота дороги. Ведь в конце концов у всех этих рыцарей всегда был какой-нибудь волшебный талисман, меч или щит, или рог, чтобы призвать помощь. И потому они могли пробиться вверх по лестнице высокого замка, а после без ущерба для себя выпрыгнуть из окна с принцессой на руках. Конечно, он бы с радостью совершил все это ради Катрин, Но, увы, логический ум подсказывал, что такие подвиги возможны лишь в сказках. В реальной жизни рыцарь редко получал свою даму, а спаситель падал, сраженный копьем, еще не добравшись до башни. Так Эдгар и его лошадь протащились 3 мили от Параклета до Квинси, перешли вброд речку Адрюссон, полноводную от весенних дождей, и через час были уже возле замка Руперта и Констанцы. В замке, похоже, все было как всегда. Несколько человек слонялись по двору, другие сновали туда-сюда по своим делам. Ничто не говорило ни об отчаянных поисках пропавшей женщины, ни о том, что здесь свирепствует заразная болезнь. «Я не опоздал», — сказал себе Эдгар. «Она здесь и жива. Должна быть жива». Через двор шла служанка с корзиной гусиного корма в руках. Эдгар направился к ней. «Диете со», — поздоровался он. «Нет ли здесь таких, кто хочет купить новый гребень или чудесную ложку с длинной гладкой ручкой?» Женщина остановилась. Эдгар достал один из своих гребешков. Женщина взяла гребень свободной рукой и повертела, оглядывая со всех сторон. «Хорошая работа», — наконец сказала она. «А такого узора я никогда не встречала. Подожди здесь, я покормлю гусей, а потом посмотрю, что у тебя можно купить. Ну, конечно, если цена не очень высокая». «Половина прованского гроша», — ответил Эдгар, но, заметив на лице у женщины сомнение, быстро добавил. «Ну, или горячая еда для меня и немного овса для лошади». Служанка бросила взгляд на лошадь и рассмеялась. «На такую клячу жалко овса», — сказала она. «Но об этом мы потолкуем после». Эдгар заметил, что смотрит она куда-то поверх его плеча, и, обернувшись, увидел еще несколько женщин, несущих к реке корзины с бельем. «Можешь показать им свои товары», — предложила птичница, — «когда они раскинут белье». Эдгар пошел за женщинами на берег, где они полоскали стиранное белье в речке, а потом раскидывали на траве для просушки. Он ждал, лениво наблюдая за прачками, пока не заметил вдруг пару коротеньких серых штанишек. Рядом лежал шенс из светлой шерсти, на котором виднелось так до конца и не отстиравшееся бурое пятно, и, наконец, серое монастырское блео. Спотыкаясь, Эдгар шагнул к прачкам. «Я опоздал», — прошептал он. «Они убили ее». Кто-то тронул его за плечо. Он резко обернулся, готовый сходу ударить любого, кто бы это ни был. Перед ним стояла женщина. Хорошенькая блондинка с ямочками на щеках и печальными глазами. «Что вам здесь нужно?» — спросила она. Не в силах вымолвить ни слова, Эдгар протянул ей гребень. Женщина внимательно осмотрела поделку. «Прекрасный узор», — сказала она. «И необычный. Я такой видела лишь однажды. У гостьи графини есть крест с такими листьями и птицами. Сколько стоит?» «Что?» — переспросил Эдгар. Переход от отчаяния к надежде был столь внезапен, что мысли не успевали за ситуацией. «Сколько ты просишь за гребень с таким же узором, как на кресте, что носит сейчас гости моей госпожи?» Медленно и внятно повторила женщина. «Держи себя в руках и ради всего святого не вздумай обнимать меня. Ты ее муж, да?» Моя сестра говорила, что он самый белокожий из всех, кого ей доводилось видеть. «Все говорят так», — не стал спорить Эдгар. «Она жива?» Сама не прикусила губу. «Пока да», — сказала она. «Констанца морит ее голодом. Если у тебя есть план, я помогу тебе. Если я чуть позже вернусь сюда, вы сможете впустить меня и дать постель на ночь?» — спросил Эдгар. «Да, но к ней вам не пройти», — ответила Самани. Эдгар знал это. «Но должен же быть какой-то способ спасти Катрин!» Он огляделся вокруг. Две женщины на берегу придавливали камнями разложенные для просушки простыни, чтобы их не унесло ветром. Тут-то его и осенило. Может, переодетый рыцарь из сказок на такое и не решился бы. Но ведь он, в конце концов, не рыцарь, а всего-навсего резчик по дереву и философ. «Ты можешь оставить сегодня на ночь постельное белье где-нибудь у лестницы кучей?» — спросил он. Самани озадаченно взглянула на него. «Думаю, да», — сказала она. «Его обычно оставляют в прачечной, пока не пропустят через гладильный каток, но я сумею что-нибудь придумать». «Спасибо тебе. И еще, много ли народу спит в комнате, где держит Катрин?» «Госпожа Констанца, она перебралась туда после того, как с ее мужем случилось несчастье», — считала на пальцах Самани. «Потом я и две другие горничные. Но, по-моему, одна из них собиралась сегодня ночью сбежать на свидание. У нас мало гостей с тех пор, как убили дочь госпожи Констанцы». «Хорошо, я вернусь перед заходом солнца. На, возьми гребень в подарок». Эдгар взял под уздцы лошадь, которая с величайшей покорностью поплелась за ним вниз по реке. Хорошо бы, конечно, вскочить в седло и пустить лошадь галопом, но вместо этого Эдгар осторожно повел свою клячу в поводу через реку и дальше в Параклет. Он схватил сестру Теклу в охапку и закружил, пока старая женщина не шлепнула его по спине, велев не сходить с ума. «Она жива!» — крикнул Эдгар. «Део гратия!» — пробормотала сестра Текла. «Где же она?» «Еще в башне», — сразу посерьезнел Эдгар. «И боюсь, она очень слаба. Но я придумал, как освободить ее сегодня ночью. Не может ли одна из послушниц дать мне свою одежду?» И он рассказал привратнице о своих планах. Текла медленно кивнула. «Может, и получится», — сказала она. «Натри лицо грязью, а лучше золой, чтобы выглядеть старше. Сутулься, а то ты слишком высок. Ну, волосы твои в потемках вполне сойдут за седые. И все же, как ты объяснишь свое появление в замке в столь позднее время?» «Я надеюсь подняться в башню после того, как зажгут факелы. Но до того, как все улягутся спать и ворота запрут», — ответил Эдгар. «Прачки все из деревни, так что никто не удивится, если одна из них уйдет из замка с узлом». «Думаю, нам нужно обсудить все это с Аббатисой», — предложила сестра Текла. «Может быть, лучше, если туда отправится одна из нас? В роли старухи я буду куда убедительнее, чем ты». «Сестра...» Эдгар был поражен до глубины души. «Я никогда не позволю вам так рисковать». Привратница смерила его взглядом. «А тебя, молодой человек, никто не спросит», — проговорила она наконец. Однако Элоиза была другого мнения. «Это смелое и великодушное предложение, сестра Текла», — сказала она. «Но идти должен Эдгар. Если мы научим его двигаться смиренно и правильно завязывать покрывало, он вполне может пройти мимо охраны, не привлекая внимания. Да, тебе это сделать куда легче, но ведь ты не сможешь вытащить бедную Катрин из замка и защитить ее при необходимости». «А кроме того», — решительно добавила Элоиза, — «нам без тебя не обойтись». «Значит, вы думаете, у меня получится?» — спросил Эдгар. «По-моему, это величайшая глупость», — вмешался Вольтер. «Переодеться с женщиной? Да как ты мог даже подумать об этом? А разве Гуго де Кресси не переодевался проституткой, чтобы вернуться в свой замок, когда тот был в осаде?» — спросил Эдгар. «Да, но он...» — Вольтер заметил искру насмешки в глазах Элоизы и покраснел. «Я расскажу тебе эту историю как-нибудь в другой раз», — пообещал он. «Ладно, беру назад свои возражения». «Что ж, тогда будьте добры», — повернулся Эдгар к Элоизе. «Покажите мне, как правильно надевать вдовье покрывало». Катрин решила изобразить умирающую, чтобы Констанца потеряла бдительность и ослабила надзор. Однако беда в том, что дела ее обстояли куда хуже, чем она думала. Великий пост, тяжелая поездка в Труа, путешествие по Отскому лесу, обычные потери крови во время месячных и эта неделя в башне с ежедневной чашкой воды и полным отсутствием другой пищи лишили ее организм последних резервов. Она то напевала псалмы, то что-то бормотала на грани бреда. И почему-то снова и снова вспоминала колыбельную, которую слышала очень давно, когда сестра Агнеса была младенцем. Мать ее еще была жива для Мира и для дочери. Простенькая мелодия звучала в голове Катрин. Только слова она не могла вспомнить. «Лули-лула, лули-лула», — напевала она в дремоте. И вдруг крепкая пощечина заставила ее очнуться. «Прекрати шуметь, негодяйка!» Констанца вновь занесла руку для удара. Катрин в тупом недоумении уставилась на графиню. «Я пела эту песню Алис», — проговорила Констанца, слегка успокоившись. «И я не хочу, чтобы меня передразнивали». Катрин чувствовала, как горят на щеке следы пальцев Констанцы. Почему песня так разозлила ее? Эта женщина избивала и мучила свое дитя, насильно выдала дочь замуж, возможно, убила. Что означает это колыбельное? Катрин больше не пела. Она чувствовала, что день на исходе. В комнате сгущались сумерки. «Впрочем, — подумала она, — я могу и ослепнуть. Говорят, от голода такое случается». Она успокоилась, увидев вошедшую с лампой Самани. «Сегодня в замок заезжал торговец», — невзначай бросила служанка. «Я купила у него гребень. Хотите посмотреть?» «Да нет», — ответила Катрин, вспоминая, как последний раз расчесывала волосы и как Эдгар держал их, чтобы они не путались. «Странный какой-то парень», — продолжала Самани. «Его словно спустили в чан со щелоком и обесцветили». Катрин повернула голову и потянулась за гребнем. «Не дразни меня пустой надеждой, Самани», — сказала она. «Надежда может разбить сердце». «Уж и не знаю, много ли надежды я могу подарить вам», — тихо ответила Самани, глянув через плечо, не подслушивает ли кто. «План у него очень рискованный и ненадежный, но я постараюсь не спать в эту ночь». «О, госпожа!» — заговорила служанка, быстро пряча гребень под голову Катрин и оборачиваясь к вошедшей в комнату хозяйке. «Может быть, вам нужна моя помощь в приготовлении к обеду?» Констанца буквально ворвалась в комнату. Вид у нее был необычно бледный и усталый. Она набросилась на служанок с приказаниями и выговорами. «Не знаю, зачем я так хлопочу», — пожаловалась она. «Руперт лежит в постели и стонет от боли. Конечно, ему и вправду досталось. И в гости никто не приезжает, кроме этой ужасной Марселлы. Уже несколько месяцев не было приличных приемов. Клянусь, как только все это закончится...» Она кивнула, указывая на Катрин. «Я проведу в Париже целый месяц. Хочу посмотреть, что теперь носит королева, и послушать какие-нибудь новые истории, и поговорить с людьми, которые не жалуются и не хнычут». «Ох, отстаньте от меня!» Констанца отпихнула горничную, пытавшуюся поправить ее платье. «Вы уверены, что от Ренальда и его отца не было известий?» «Конечно, госпожа», — ответила Самани. «В замке вообще никого не было». «Негодяи», — пробормотала Констанца. «Видно, думают, мне неизвестно, что они затевают. Но погодите. Ладно, давайте живее. Вы хотите есть или нет?» И Констанца выскочила из комнаты, толкая перед собой служанок. Катрин чувствовала гребень у своей щеки. Она повернула голову, чтобы взглянуть на него, скользнула взглядом по узору, птицам, листьям, сплетенным виноградным лозам. И, ну, конечно, вот в этом углу, или это обман зрения, нет, точно, виноградные лозы сплетались в буквы К и Э. Он не поверил ни в ее бегство, ни в смерть, и простил ее за то, что она покинула монастырь, где, как он считал, она была в безопасности, и не намерен оставлять ее в этой башне. Но как он думает сюда проникнуть? Безопасного пути нет. Она должна помочь ему, сделать все, что в ее силах. И Катрин снова принялась за веревки. Прошло несколько часов. Снизу доносились грубые, хриплые голоса. Наверное, кто-то велел открыть еще бочонок вина. Это может и облегчить Эдгару задачу, а может и помешать ему, если его заметят выше второго этажа и пьяная стража окликнет пришельца. В комнате было совершенно темно, лишь одна звездочка мерцала в узком окне. И никого поблизости не было, так что надо попытаться. Мысль, что Эдгар рядом, сводила ее с ума. Катрин стянула веревки с запястья и попробовала подняться. Неудачно. Голова так кружилась, что у нее подкосились ноги, и она с глухим стуком села на пол. «Сестра Бертрада всегда говорила, что тебе не хватает стойкости», — съязвили голоса. Стиснув зубы, Катрин поползла к лестнице. Половицы скрипели от каждого ее движения. Голова бессильно висела. Она не слышала, как кто-то вошел в комнату, не сознавала, что кто-то здесь есть, пока не уткнулась лицом в юбке. Катрин подняла глаза. Над ней возвышалась высокая темная фигура в капюшоне с большим узлом на плече. И когда руки отказались служить ей, и она упала на локти, фигура наклонилась. Катрин с ужасом глянула в лицо, испачканное чем-то черным. Смерть пришла за ней. «Катрин?» Странно, смерть говорила голосом Эдгара. Может, она и в самом деле не так страшна? «Катрин!» — повторил он. «Я заверну тебя в это одеяло и снесу вниз. Ты только не дергайся». Это оказалось труднее, чем он думал. Как сделать женщину похожей на кучу белья? Эдгар набросил на Катрин одеяло и перебросил ее через плечо. Потом глянул вниз. Так и есть. Из одеяла торчат босые ноги. Попробовал прикрыть их, обнажилась рука. Натянул одеяло на руку, снова вылезли ноги. Никак не выходит. Нужно просто идти очень быстро, молясь всем святым, чтобы никто не попался навстречу. И Эдгар двинулся вниз по лестнице. Вот и большой зал. Эдгар уже видел коридор, ведущий во двор. Дверь на засов еще не заперли. Эдгар прибавил шагу и вышел на улицу. Опять лестница. Вот тут-то его и приметили. «Эй!» — гаркнул кто-то. «Что тащишь? Стой! Стой, тебе говорят!» Голос донесся сзади, но теперь и во дворе послышался шум. Расстояние от лестницы до ворот казалось Эдгару тысячей лиг. Кто-то взбежал по лестнице и стал перед ним. «Воровка, бросай, что украла!» — скомандовал стражник. Крики вывели Катрин из забытья. Ошеломленная происходящим, она попыталась повернуться. «Спокойно, Катрин!» — закричал Эдгар. Но было поздно. Ее ноги пихнули стражника в грудь, и тот скатился по лестнице прямиком в навозную кучу, что мирно соседствовало с башней. Эдгар устремился вниз по ступенькам, напрягшись в ожидании удара сверху, но вместо этого позади раздался крик сильной боли и злости. И тотчас Эдгар услышал за спиной легкие шаги. «Эй!» — окликнула Самуни. «Поверни ее, понесем вместе!» «Что случилось со стражником?» — задыхаясь, спросил Эдгар. «Ну, горящая кочерга — неплохое оружие», — ответила Самуни, тоже тяжело дыша. «Быстрей!» Они подхватили Катрин за талию и под руки и потащили в приоткрытые ворота. Во дворе слышались крики и лязг оружия. Готовится погоня. За воротами Эдгар схватил Катрин в охапку и помчался по дороге, слегка пошатываясь от напряжения. Самуни не отставала. Ворота с грохотом распахнулись, выплюнув толпу вооруженных людей. Эдгар не останавливался, хотя прекрасно понимал, что ему не убежать. Он не оглядывался, не желая попусту тратить силы, ибо и так знал, что люди Квинси скоро настигнут его. Внезапно гневные крики смолкли. На дороге выросла огромная темная фигура. Толпа замерла. Гигант в полном боевом снаряжении, с арбалетом в одной руке и мечом в другой, неясно вырисовывался во мраке. У ног его клубился речной туман. Новый Голиаф явился бросить им вызов. Увы, никто из стражников не догадался захватить с собой пращу, которая сослужила бы столь добрую службу Давиду. Вооруженные лишь пиками и мечами, среди которых не было ни одного волшебного, не успевшие в суматохе надеть кольчуги, люди Квинси медленно повернули обратно и скрылись в воротах. Минуту спустя лязгнул засов. Замок отгородился от темного чудовища. Гигант не спеша двинулся к реке и скоро растворился в ночи. Первое, что услышала Катрин, которая наконец пришла в себя, было странное хихиканье. Совсем рядом. Она с трудом приподняла голову с плеча Эдгара и увидела темного демона Квинси. Он тихо смеялся. Вольтер де Гранси пришел спасти принцессу.